Питер Каллен проснулся с затекшими руками и отчаянной головной болью. Вслед за ним проснулся Гарри Дюк. «Чертовски неудобная постель, не так ли?» — сказал он, протирая глаза. «Чего не сделаешь для женщины?» «Действительно, лучше бы мы легли на кровать, а ее устроили на полу». «Она так и предлагала, кстати», — произнес Питер, потягиваясь. «Верно. Но ведь мы джентльмены, не так ли?» Питер вынул из кармана монетку и подбросил ее в воздух. «Загадываем, кто первым пойдет в ванную». «Можешь считать, что выиграл», — великодушно махнул рукой Гарри. «Я же позабочусь о завтраке. Кстати, нужно посмотреть, не проснулась ли наша крошка». Он сунул голову в темную спальню. «Вставайте!» — крикнул он. «Позавтракаем, а потом вы отправитесь в ванную». Ответа не было. «Вот так, Соня! Знаешь, почему я не люблю женщин, которые много спят?» «Почему?» «Некому спугнуть ночного громилу. Я сам очень крепко сплю». «Ну так войди в спальню и разбуди ее», — посоветовал Питер, отправляясь в ванную. «Может, она приготовит завтрак?» «Трезвая идея», — сказал Дюк и повернул выключатель. «Проснись, Соня!» — крикнул он, заглядывая в спальню, и чуть не подавился своими словами. Поперек кровати с перерезанным горлом лежал Тимсон. Подушки были красными от крови. Дюк с трудом вздохнул, но заставил себя подойти к постели. Рука Тимсона была холодной, застывшей. Он был мертв уже давно. Гарри осмотрелся вокруг, но это не дало ему ничего такого, что могло бы помочь составить правильную картину о происшедшем здесь. Лорелли, конечно, и в помине не было, но теперь его это мало беспокоило. Главным, конечно же, в этой ситуации был мертвый Тимсон. Гарри поискал оружие убийства, но не нашел. Все это осложняло и запутывало дело. Ясно было одно. Придется иметь дело с полицией. Погасив свет, Гарри вернулся в гостиную. «Почему ты не стащил ее с кровати?» — крикнул Питер. «Ты что, боишься ее?» Гарри ничего не ответил. Он налил виски и выпил медленными глотками. Потом открыл дверь ванной, где Питер стоял под душем. «Здорово!» — отфыркиваясь, проговорил Питер. Дюк начал медленно раздеваться, а Питер вышел из ванной и принялся растираться полотенцем. «От тебя пахнет и виски!» — заметил он. «Ты что это так рано начал?» Дюк промолчал. «В чем дело? Ты плохо себя чувствуешь?» «Сейчас я тебе все объясню», — пообещал Дюк, становясь под струю холодной воды. Это немного прояснило голову. Питер брился, когда Дюк небрежным тоном сообщил ему новость. «У нас в спальне труп, Питер. Труп с перерезанным горлом». В этот момент Питер как раз сбривал волосы на своем собственном горле. Он резко опустил бритву. «Повтори еще раз. Я что-то не понял. У нас в спальне труп?» «Именно. На твоей постели лежит Тимсон с перерезанным горлом». «Тимсон? Ты с ума сошел? Мы же оставили там Лорелли, а не Тимсона». Питер поспешно набросил на себя купальный халат. «Не спеши, это не так интересно, как ты думаешь. Что же нам теперь делать?» Питер только бросил на него дикий взгляд и, промчавшись через гостиную, открыл дверь спальни. Между тем Гарри не спеша оделся. Когда Питер вернулся, лицо его было белым, как мел. «Я же тебя предупреждал», — с сожалением сказал Гарри. Вон там бутылка виски. Кто это мог сделать? Простонал Питер, опускаясь в кресло. И куда делась девушка? Всем этим скоро заинтересуется полиция. Ты в состоянии сварить кофе? Кофе? Да я подавлюсь этим кофе. Питер налил себе еще виски. Я прошу тебя не пить его, а только сварить. Мне нужно подумать. После виски Питер немного пришел в себя и занялся кофеваркой. Все это время Дюк задумчиво смотрел в окно. Мозг его напряженно работал. Он не сказал ни слова до тех пор, пока перед ним не оказалась чашка кофе. «Нам придется сообщить обо всем в полицию», — наконец сказал он. «Но перед этим мы должны выработать тактику». «Расскажи мне сначала, что произошло вчера вечером?» «Хорошо. Утро началось с того, что явился Келс с предложением от Беллмана стать его компаньоном. Я заподозрил, что Беллман чего-то боится и хочет сделать меня телохранителем, поэтому я и отказался. Позже я получил предостережение по телефону от женщины. Как выяснилось позже, это звонила Лорелли». «Какое отношение ко всему этому делу может иметь она?» «Я застал Шульца за тем, что он пытался удушить ее веревкой. Насколько я знаю, в последнее время она жила с ним. Ее предостережение заинтриговало меня, и я решил встретиться с Беллманом. Но предварительно все же поговорил с Шульцем. Как тебе известно, ему принадлежит игорный салон в доме, где я снимаю контору. Шульц знает всех в Беновилле. В разговоре с ним мне удалось выяснить, что Беллман боится Спейда. Любопытно, что какое бы дело ты ни начал распутывать, в конце клубка обязательно стоит Спейд. Надо бы внимательно разобраться с ним». Гарри потер лоб и продолжил. «Я как раз сидел в кабинете Беллмана, когда туда ворвался парень небольшого роста и без лишних слов начал стрелять. Я так опешил, что выплеснул в лицо незадачливого стрелка свое виски. После этого парень исчез так же стремительно, как и появился. Я распрощался с Беллманом и поехал к Шульцу, чтобы еще раз поговорить. И успел как раз вовремя, чтобы предотвратить глупость, которую он собирался совершить. Этот кретин стоял на коленях возле Лорелли и как раз пристраивал петлю на шее девушки. Я забрал ее с собой и привез к тебе. Вот и все. К сожалению, она так ничего мне и не рассказала. Наверняка ей что-то известно. Ну вот, теперь тебе известно почти столько же, сколько и мне». «Ну, какое отношение ко всему этому имеет Тимсон?» «Вспомни, что рассказывала вчера твоя девушка о нем. Он считается управляющим Беллмана, его правой рукой. Чем он занимается в действительности, я не знаю». «Для меня это дело совершенно ясно», — сказал Питер. «Тимсона прирезала Лорелли. Он влез в окно, чтобы ее забрать, а она прирезала его и убежала». «Чепуха! Сам посуди, зачем ей надо было убивать Тимсона? Он не имел никаких дел с Шульцем». «Ну, не можем же мы сидеть здесь и рассуждать целый день», — заволновался Питер. «Нужно сообщить полиции о трупе». «Конечно. Ну что мы им скажем? Нужно ли упоминать о Шульце и Лорелли? Нам ничего другого не остается. А как же иначе объяснить тот факт, что я не ночевал в своей постели?» Гарри встал и подошел к телефону. «Нужно позвонить Шульцу. Может, он прояснит нам дело.